Я постарался оттолкнуть плот от берега. Танюшка выплясывала на берегу, поспешно одеваясь и бросая взгляды на реку. А у меня кружилась голова, позорно кружилась, но мне было так плохо, что я не боялся этого. За все свои 14 лет в обморок мне падать еще не приходилось, а вот поди ж ты. Не помню, как я оделся, перед глазами снова и снова вставал стоп-кадр, падающий в воду не негр, которого я убил. Я твердил себе снова и снова, что эти существа убили бы нас, не выстрели я, но лучше не становилось. «И чего меня так развезло?» — вяло думал я. «Сперва-то все хорошо было». «Олег, тебе плохо?» — встревожилась Танюшка. Я кивнул, просто уронил голову. «Из-за этого?» «Олег, они бы нас убили, ты же нас спас!» «Да знаю я все это, Тань. Я буквально заставлял себя одеваться. Все равно плохо. Да ладно!» Я приказал себе встряхнуться. «Пошли, я разойдусь!» И все-таки заставил себя бодро зашагать впереди Танюшки вверх по склону. К лесу.